Третья книга царств, глава вторая. Приблизилось время умереть Давиду. И завещал он сыну своему Соломону, говоря: «Вот я отхожу в путь всей земли. Ты же будь тверд и будь мужествен, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его, и соблюдая уставы его, и заповеди его, и определения его, и постановления его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься, чтобы Господь исполнил свое слово, которое он сказал обо мне, говоря: если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мною в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом. Еще ты знаешь, что сделал мне Иоав, сын Саруин, как поступил он с двумя вождями войска израильского, с Авениром, сыном Нировым, и Амесаем, сыном Иефервым, как он умертвил их и пролил кровь бранную во время мира, обогрив кровью бранную пояс на чреслах своих и обувь на ногах своих. Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его мирно в преисподнюю. А сынам Верзеля, Галаадитянина, окажи милость, чтобы они были между питающимися твоим столом, ибо они пришли ко мне, когда я бежал от Авессалома, брата твоего. Вот еще у тебя Семей, сын Геры, Вениамитянина из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаим, но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря: я не умерщвлю тебя мечом. Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы не звести седину его в крови в преисподнюю. И почил Давид с отцами своими, и погребен был в городе Давидовом. Времени царствования Давида над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет, и 33 года царствовал в Иерусалиме. И сел Соломон на престоле Давида, отца своего, и царствование его было очень твердо. И пришел Адония, сын Агифы, к Версавии, матери Соломона, и поклонился ей. Она сказала: «С миром ли приход твой?» И сказал он: «С миром». И сказал он: «У меня есть слово к тебе». Она сказала: «Говори». И сказал он: «Ты знаешь, что царство принадлежало мне, и весь Израиль обращал на меня взоры свои, как на будущего царя, но царство отошло от меня и досталось брату моему, ибо от Господа это было ему. Теперь я прошу тебя об одном, не откажи мне». Она сказала ему: «Говори». И сказал он: «Прошу тебя, поговори царю Соломону, ибо он не откажет тебе, чтоб он дал мне Ависагу, сунамитинку, в жену». И сказала Версавия: «Хорошо, я поговорю о тебе царю». И вошла Версавия к царю Соломону говорить ему об Адонии. Царь встал перед нею и поклонился ей, и сел на престоле своем. Поставили престолы для матери царя, и она села по правую руку его и сказала: «Я имею к тебе одну небольшую просьбу, не откажи мне». И сказал ей царь: «Проси, мать моя, я не откажу тебе». И сказала она: «Дай Ависагу, сунамитинку, Адонии, брату твоему, в жену». И отвечал царь Соломон и сказал матери своей: «А зачем ты просишь Ависагу, сунамитинку для Адонии? Проси ему также и царство, ибо он мой старший брат, и ему священник Авиафар, и Иоав, сын Саруин, военачальник, друг. И поклялся царь Соломон Господом, говоря: «То и то пусть сделает со мною Бог, и еще больше сделает, если не на душу свою сказал Адония такое слово. Ныне же жив Господь, укрепивший меня и посадивший меня на престоле Давида отца моего и устроивший мне дом, как говорил он, ныне же Адония должен умереть». И послал царь Соломон Ванею, сына Иодаева, который поразил его, и он умер. А священнику Авиафару царь сказал: «Ступай в Анафов, на твое поле. Ты достоин смерти, но в настоящее время я не умерщвлю тебя, ибо ты носил ковчег владыки Господа пред Давидом, отцом моим, и терпел все, что терпел отец мой». И удалил Соломон Авиафара от священства Господня. И исполнилось слово Господа, которое сказал он о доме Илия в Силоме. Слух об этом дошел до Иоава, так как Иоав склонялся на сторону Адонии, а на сторону Соломона не склонялся, и убежал Иоав в скинию Господню и ухватился за роги жертвенника. И донесли царю Соломону, что Иоав убежал в скинию Господню, и что он у жертвенника. И послал Соломон Ванею, сына Иоадаева, говоря: «Пойди, умертви его и похорони его». И пришел Ванея в скинию Господню и сказал ему: «Так сказал царь, выходи». И сказал тот: «Нет, я хочу умереть здесь». Ванея передал это царю, говоря: «Так сказал Иоав, и так отвечал мне». Царь сказал ему: «Сделай, как он сказал, и умертви его, и похорони его, и сними невинную кровь, пролитую Иоавом, с меня, из дома отца моего. Да обратит Господь кровь его на голову его, за то, что он убил двух мужей невинных и лучших его, поразил мечом без ведома отца моего Давида Авенира, сына Нирова, военачальника Израильского, и Амисая, сына Еферова, военачальника Иудейского. Да обратится кровь их на голову Иоава и на голову потомства его навеки, а Давиду и потомству его, и дому его, и престолу его, да будет мир навеки от Господа». И пошел Ванея, сын Иодаев, и поразил Иоава, и умертвил его, и он был похоронен в доме своем в пустыне. И поставил царь Соломон Ванею, сына Иодаева, вместо его над войском. Управление же царством было в Иерусалиме. А Садока, священника, поставил царь первосвященником вместо Авиафара. И дал Господь Соломону разум и мудрость весьма великую, и обширный ум, как песок при море. И Соломон имел разум выше разума всех сынов Востока и всех мудрых египтян, и взял за себя дочь фараона, и ввел ее в город Давидов, доколе не построил дома своего, и, во-первых, дома Господня, и стены вокруг Иерусалима. В 7 лет он окончил строение. И было у Соломона 70 тысяч человек, носящих тяжести, и 80 тысяч каменосеков в горах. И сделал Соломон море и подпоры, и большие бани, и столбы, и источник на дворе, и медное море, и построил замок и укрепление его, и разделил город Давидов. Тогда дочь фараона перешла из города Давидова в дом свой, который он построил ей. Тогда построил Соломон стену вокруг города, и приносил Соломон 3 раза в год всесожжения и мирные жертвы на жертвеннике, который он устроил Господу, и курение совершал на нем пред Господом, и окончил строение дома. Главных приставников над работами Соломоновыми было 3600, которые управляли народом, производившим работы. И построил он Ассур, и Магдон, и Газер, и Вефарон Вышний, и Валалаф. Но эти города он построил после построения Дома Господня и стены вокруг Иерусалима. И еще при жизни Давид завещал Соломону, говоря: «Вот у тебя Семей, сын Геры, сына Иеминиина из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, как я шел в Маханаим, но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря: «Я не умерщвлю тебя мечом. Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый, и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы не завести седину его в крови, в преисподнюю». И, послав, царь призвал Семея и сказал ему: «Построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь, и никуда не выходи отсюда. И знай, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, непременно умрешь. Кровь твоя будет на голове твоей». И сказал Семей царю: «Хорошо, как приказал господин мой царь, так сделает раб твой». И жил Семей в Иерусалиме долгое время. Но через 3 года случилось, что у Семея 2 рабов убежали к Анхусу, сыну Махи, царю Гефскому. И сказали Семею, говоря: «Вот рабы твои в Гефе». И встал Семей, и оседлал осла своего, и отправился в Геф к Анхусу искать рабов своих. И возвратился Семей, и привел рабов своих из Гефа. И донесли Соломону, что Семей ходил из Иерусалима в Геф и возвратился. И, послав, призвал царь Семея и сказал ему: «Не клялся ли я тебе Господом? И не объявлял ли тебе, говоря: знай, что в тот день, в который ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь, непременно умрешь, и ты сказал мне: хорошо? Зачем же ты не соблюл приказание, которое я дал тебе пред Господом с клятвой?» И сказал царь Семею: «Ты знаешь, и знает сердце твое все зло, какое ты сделал отцу моему Давиду. Да обратит же Господь злобу твою на голову твою. А царь Соломон, да будет благословен, и престол Давида, да будет непоколебим пред Господом вовеки». И повелел царь Ванее, сыну Иодаеву, и он пошел и поразил Ванея, и тот умер.